Глава 12. Карты на стол. Мы переместились в кабинет Тобиаса. Тот сидел в кресле и читал какие-то бумаги, но, увидев нас, отложил их. «Добрый вечер». Он рукой указал на стулья. «Присаживайтесь. У меня есть новости». «По поводу чего?» Тут же поинтересовался некромант, сжав мою руку. Советник вздохнул и начал рассказ. За 2 недели ему удалось собрать сведения о проклятых землях. Правда, их оказалось не так уж много. Все же караваны туда не ходят, да и люди тоже. Даже наемники отказываются туда ехать, боятся. Хотя я бы на их месте тоже боялась. Особенно после того, как увидела тех тварей, которые едва меня не сожрали. К сожалению, слухи подтвердились. Где-то в глубине этих земель обосновалось братство, которое когда-то поклонялось проклятому богу, и сейчас оно пытается его вернуть. Точное местонахождение неизвестно, так как ни карт, ни словесных описаний нет. Трое стражей, рискнувших отправиться вглубь земель, так и не вернулись. Порталом туда пройти могу только я, другие там просто не работают. Так что сейчас все силы брошены на поиски решения этой проблемы. К тому же из соседней Нармении пришли новости о том, что у них стали пропадать люди и маги, а также произошло несколько убийств. Похоже, братство переключилось на другое направление, так как не смогло найти нужного у нас. Это сильно усложняло задачу. Пока никому не известны ритуалы, которые хотят провести эти люди, и то, что случится в итоге. Описания, что я нашла в одной из книг, не совсем точны. И полагаться на них не стоит. А есть какие-то сведения о том, кто ранее владел этой землей? Вдруг произнес Демьян, заставляя меня вздрогнуть. Черт! Он-то не знает об истинном происхождении моей семьи. Есть. Кивнул Тобиас, скрестив руки на груди и откинувшись на спинку кресла. История весьма интересная и в то же время печальная. Примерно 300 лет назад, во время бунта, один из крестьян спас короля и был награжден за это титулом и землями. Граф Антуан Терсалиус. Шло время, и он женился на Магине. Их дети пошли по стопам отца, служили короне. К сожалению, век этого рода был весьма короток. Последнего его представителя звали Брайан. У него была жена, сын и 2 очаровательные дочки. Чуть больше 20 лет назад на них было совершено покушение – никто не выжил. Согласно данным, в тот вечер случилось что-то непонятное. На месте дома возникло адское пламя и уничтожило все вокруг. Так эти земли и стали проклятыми. Там невозможно долго находиться, ничего не растет, а в последнее время стали все чаще появляться опасные хищники. Пока советник говорил, я старалась сдерживать эмоции. Слова о моих родных — больно били по сердцу и заставляли вспоминать самые неприятные моменты. Вот только давалось это с трудом. Слишком тяжело было слушать об этом. «И что вы собираетесь делать?» — спросил Демьян, переводя тему, чтобы я смогла прийти в себя. «Для начала поискать более конкретную информацию о тех землях», — немного подумав, ответил Тобиас. «Там просто не из чего построить убежище, а значит, братство использовало уже имеющееся. Вот только непонятно, какое именно. Мои люди поднимают все старые записи в поисках ответов. Также мы связались с другими государствами и сейчас пытаемся объяснить им ситуацию. Хотя сомневаюсь, что это поможет. Братство весьма опасно и действует быстро. Наша помощь еще нужна?» Уточнил Демьян, осторожно беря меня за руку. «Думаю, нет». Советник улыбнулся и выпрямился. «Вы и так весьма помогли. И я вам за это благодарен. Надеюсь, что в скором времени ситуация прояснится. Мы тоже на это надеемся», — ответил за нас Демьян и начал подниматься. Попрощавшись с Тобиасом, мы порталом вернулись в академию. Я попросила некроманта ненадолго оставить меня одну. Нужно было подумать над сложившейся ситуацией. И для этого я отправилась в вольер. Среди животных мне становилось спокойнее. Я зашла на территорию лесов и выбрала участок, который в данный момент пустовал. Уселась на землю, подогнула под себя ноги и закрыла глаза. Тишина в данном случае играла особую роль. Сам того не ведая, Тобиас затронул весьма больную для меня тему. Конечно, прошло уже много лет, но я до сих пор не могла спокойно слушать про смерть родных. К тому же отомстить убийцам у меня тоже не вышло. Я просто не знала, кто они. И вот сейчас многое изменилось. Где-то в глубине души я начала понимать, что то нападение было направлено на мое похищение. Видимо, братство давно лелеет планы воскресить Бога, но без моей силы это невозможно. В тот раз у них ничего не вышло, и они решили повторить попытку. Другого объяснения у меня просто нет. К сожалению, убегать и прятаться не вариант. Я не стала этого делать даже тогда, когда осталась одна. Мама часто повторяла: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». И я старалась следовать этим словам. Поэтому вместо того, чтобы залечь на дно в глуши, пошла учиться, а потом и преподавать. Мало кто решит искать меня среди обычных людей. А мне всего-то нужно скрывать истинный дар и молчать. И до недавнего времени это прекрасно получалось. Но всему в мире приходит конец. Видимо, настала пора что-то менять. Вот только мне не хватает данных. Я не знаю, кто мои враги и как с ними бороться. И даже спросить не у кого. Все хранители дара и тайны погибли. Стоп. А что если... Идея, пришедшая в голову, была сумасшедшей. Но, возможно, это именно то, что нужно. Я вскочила на ноги и помчалась обратно в комнату. Вот только кроме кексика там никого не было. А на столе я нашла записку от жениха. Он отправился проведать сестер и родителей, так как те попросили его просканировать девочек на предмет магии. Что ж, подождем. Неожиданно раздался стук в дверь. Я открыла ее и увидела Элиан. «Можно?» — спросила она, немного натянуто улыбаясь. «Конечно». Я отошла в сторону и пропустила ее. Эльфийка тут же подошла к креслу и опустилась в него. «Интересно, что ей тут понадобилось?» «Сабина, ты слышала, что Марей подал заявление об уходе?» — поинтересовалась она, следя за тем, как я опускаюсь в соседнее кресло. «Нет». Я была удивлена этой новостью, хотя, по мне, маг просто не хотел быть посмешищем среди коллег и выбрал оптимальный вариант. «Значит, нам пришлют нового коллегу?» «Да. Ректор уже нашел кандидатуру, но пока не говорит, кого именно», — ответила травница, сложив руки на коленях. Пальцы у нее подрагивали. Похоже, она нервничала. «Элиан, у тебя что-то случилось?» Решила я задать конкретный вопрос, чтобы не терять время. «Да, мне скоро понадобится уехать на время». При этих словах в ее глазах появился странный огонек. «Ты не могла бы заменить меня на лекциях?» «Надолго?» — поинтересовалась я, прикидывая свою занятость. «Все же травоведение я знала не так хорошо, и придется готовиться к парам». «К сожалению, точно сказать не могу». Пожала плечами Элиан. «Я еду знакомиться с родственниками жениха, а они живут довольно далеко». «Хорошо, заменю». Немного подумав, согласилась я и была вознаграждена благодарным взглядом. «Надеюсь, эльфийка управится за пару недель. Как бы я ни была за нее рада, но мне и без ее пар нагрузки хватает. Хотя четвертый курс через неделю уходит на практику, а пятый заканчивает дипломы. Это значительно облегчает задачу». После того, как Элиан ушла, я достала конспекты и немного полистала их. Параллельно подготовилась к своим лекциям, сделала пометки на контрольных работах и решила провести парочку лабораторных работ по ядам. К тому же третий курс нарвался на проверочную по проклятиям, так как их доклады оказались хуже некуда. К тому моменту, как вернулся Демьян, моя затея уже не казалась такой хорошей. Все же умирать как-то рановато. Оставлю ее на крайний случай, когда другого выхода просто не будет. По словам жениха, у его сестер все было хорошо. Магия полностью восстановилась, и родители даже стали отпускать их гулять, правда, недалеко. Но это прогресс. Меня это несказанно радовало, так как процесс воскрешения я проводила впервые, и непонятно, что из этого могло выйти. Поболтав немного и выгуляв кекса, мы легли спать. А утром на кафедре нас ждал сюрприз. Ректор попросил всех преподавателей прийти пораньше, так как у него было для нас какое-то объявление. Даже представить боюсь, что именно он задумал. Теперь мы полным составом ждали его, переговариваясь и обсуждая последние новости и нерасторопных адептов. Хотя я заметила, что нет Марии. Неужели и правда ушел? «Коллеги, у меня для вас две новости», — сказал ректор, заходя в помещение и улыбаясь так, словно выиграл приз. «Первая, к сожалению, не самая приятная. Кнер Морей подал заявление на увольнение и покинул нас». При этих словах Ниса фыркнула, а Элиан накинула ее презрительным взглядом. «И вторая — хорошая. Заменять его вам не понадобится, так как я нашел замену. Знакомьтесь, Кнер Тор». После этих слов в помещение вошел горный тролль. Метра два ростом, серая кожа, гора мышц, маленькие черные глазки, нос картошкой и квадратный подбородок. На мгновение мне показалось, что на кафедре стало очень мало места для всех нас. «Добрый день!» — поздоровался он и улыбнулся. Было видно, что тролль немного стесняется такого количества народу. Хм, давно не встречала такие экземпляры. «Интересно!» — протянул рядом некромант, пристально разглядывая новичка. «Кнер Демьян!» — к нам подошел тролль. «Тор!» Жених встал и протянул ему руку. «Неожиданная встреча! А как же карьера наемника?» «Надоело!» — отмахнулся тот, поглядывая в мою сторону. «К тому же мне была нужна работа, а тут такая возможность». «Понимаю. Кстати, позволь тебе представить мою невесту Сабину». Я встала и протянула троллю руку. Тот осторожно пожал ее. Весьма деликатно. «А это ее сестра Лекси». Сестричка окинула товарища заинтересованным взглядом. «Наемник?» — поинтересовалась она. Тор кивнул. «Отлично! Как насчет дружеского поединка? А то тут трудновато отыскать стоящего противника». «С радостью!» — улыбнулся тролль. Пока они разговаривали, я посмотрела на часы и поняла, что еще немного и опоздаю на консультацию. Поэтому, извинившись, взяла журнал и направилась на пару. Сейчас меня ждали дипломники, которые не успели сдать свои работы в срок. Хорошо, что их было всего пятеро. Хотя даже с ними можно потерять много времени. Дойдя до нужной двери, зашла в аудиторию и оглядела присутствующих. Все на месте. Это радует. Усевшись за стол, дала знак, что готова слушать первого счастливчика. Пару минут адепты переглядывались, а потом ко мне спустилась девушка. Мы плодотворно поспорили насчет разновидностей проклятий, и она сделала пару пометок. Но по большей части я была довольна ее работой. А вот следующий адепт меня несказанно огорчил. Его диплом был просто никакой. Теория списана с учебника прямым текстом. Он даже не пытался хоть немного разбавить ее своими словами. И ни одного расчета. Я вообще не понимала, как этот субъект собирался сдавать работу, чтобы получить свой диплом. Естественно, такое расточительство моего времени огорчило. И к моменту, когда остался последний адепт, я была зла. Но тем не менее смогла заметить, что это эльф. Странно. Обычно светлые стремятся сдать все раньше остальных, чтобы в очередной раз доказать свое превосходство и уникальность. Адепт сел напротив меня, протянул свои записи и начал рассказывать о теме работы. Я слушала его и листала страницы. Его исследование было связано с ядовитыми растениями, которые парализуют жертву. Затем через 5 часов наступает смерть. Эльф рассказывал увлеченно и с таким энтузиазмом, что заставил меня слегка напрячься. Таким образом, жертва может все слышать, но практически ничего не чувствует. Тараторил адепт с особым азартом. Смерть наступает медленно. Постепенно отказывают все органы, и в какой-то момент глаза потухают. Я слушала его, и по спине ползли мурашки. В голове крутилась какая-то мысль, не дающая покоя. «Скажите, а почему вы уверены, что смерть от данного растения наступает именно через такое время?» Уточнила я, листая диплом и просматривая динамику таблиц. Эльф замялся. «Ну, я просто посчитал среднюю концентрацию яда и сделал примерные выводы. промямлил он, побледнев. А ведь я не зря спросила про время. В нашей столице за последние 4 месяца было найдено 6 трупов девушек легкого поведения. Все из разных рас, но общий фактор все же имелся. Их отравили. Правда, точно определить, какой именно яд был применен, не удавалось. К тому моменту, как жертв находили, концентрация отравляющих веществ ослабевала, и анализ провести просто не получалось. Конечно, тревогу по этому поводу никто не поднимал. Все же ночные бабочки — не те люди, ради которых стражи будут носом землю рыть. Тем не менее, народ был предупрежден. «Что ж, вы молодец!» Похвалила адепта, чтобы уменьшить его подозрительность. «Проделали такую работу по расчетам?» Эльф после этих слов слегка расслабился и даже возгордился. «Скажите, а как определить, насколько быстро яд выводится из организма? Или он остается там до стадии разложения?» Адепт вновь напрягся. «Я поясню свой вопрос. На защите об этом обязательно спросят, так как это важное открытие, и коллеги захотят узнать о нем побольше. Ну, по моим подсчетам, из организма яд до конца так и не выводится», ответил эльф, глядя на меня с долей подозрения. «Он разрушается через 10 часов, но остаточные следы есть». Пока он говорил, я все больше убеждалась в том, что передо мной тот самый убийца. Иначе каким образом он мог узнать подробности и сделать точный расчет? Это нереально в любом случае. Только если испытать на конкретном существе и пронаблюдать за тем, как действует яд. Конечно, я могла и ошибаться. Этого нельзя исключать. «Что ж, думаю, ваша работа будет иметь успех», — сказала я, выслушав его. «Увидимся на защите диплома. Подготовьтесь ко множеству вопросов». Эльф заулыбался и, забрав листы, вышел из аудитории. А я написала записку стражам и отправила по специальным каналам. Если ошиблась, то извинюсь. Но интуиция подсказывала, что данный субъект и есть виновник смертей девушек. Перестраховаться не повредит. После консультации я заполнила журнал и сбегала на кафедру, чтобы оставить его вместе с остальными. Никого из коллег в помещении не обнаружилось. Странно. Обычно кто-то всегда есть. Хотя сейчас многие адепты подтягивают хвосты и приходится работать больше. Но нам за это доплачивают, и весьма неплохо. Так что повода для грусти нет. Быстро просмотрев расписание, я решила зайти за кексом и прогуляться с ним по территории. Питомец встретил меня радостным скулежом и буквально вылетел из комнаты. Я прошла с ним до парка и опустилась на лавочку, наблюдая за тем, как он носится за бабочками. Где-то через полчаса ко мне присоединился Демьян. Он поведал о том, как именно они с Тором познакомились. Оказалось, что раньше тролль учился в той школе, где преподавал мой жених. А закончив обучение, некоторое время работал по специальности и, видимо, решил остепениться. Мне такое поведение показалось странноватым. Все же тролль в роли учителя — это нечто. Хотя его точно будут слушаться на парах. «Сабина, ты же обещала!» Начала наезжать на меня сестра, пока я рассматривала контрольные работы. «Лекси, у тебя платье столько, что шкаф не закрывается». Я отложила лист и посмотрела на нее. «Может, из них что-то выберешь?» «Я все это уже надевала!» Она надула губы и с обидой взглянула на меня. «И вообще, это ты виновата! Я могу и не пойти на свадьбу!» «Ладно!» Вздохнула я и подняла руки. «Сейчас закончу проверять работы и пойдем!» Сестра тут же повеселела и радостно захлопала в ладоши. Все дело в том, что неделю назад меня пригласили на гномью свадьбу. У Савелия дочь замуж выходила, и он не мог не позвать меня с сестрой. Отказаться было невозможно. Обижать гнома не хотелось совершенно. Он не раз выручал меня, поэтому придется выразить свою признательность. Вот только идти за новым платьем мне не хотелось. А сестра не успокоится, пока не купит что-то подходящее. Так что сразу после проверки работ я переоделась, и мы дружно пошли в город. Даже Кексик решил составить компанию. А вот Демьян с Тором остались в академии. Эти двое спелись и много времени проводили на тренировках. Лекси тоже часто присоединялась к ним. Поход по магазинам дался мне тяжело. Сестра не может обойтись чем-то одним и постоянно носится между разными лотками. Я в такие моменты предпочитаю просто сидеть и смотреть. К тому же у меня наряд есть, и покупать новый я не видела смысла. Да и покупка дома обошлась мне в приличную сумму. Но говорить об этом сестре я не стала. Я глава семьи и обязана сама решать все проблемы. Вернувшись вечером, улеглась на кровать и вытянула ноги, которые гудели от долгого хождения. Через полчаса заглянул Демьян, и я была удостоена массажа. Что ж, иметь жениха не так уж плохо. Свои плюсы в этом точно есть. Особенно, когда мы засыпали в обнимку, и ночные кошмары отступали на второй план. К сожалению, все это не могло уберечь меня от мыслей о моей дальнейшей судьбе. Мне до безумия хотелось жить нормальной жизнью, но чертов дар не давал. Пока живо братство, покоя не будет. Правда, соваться к ним в логово тоже не вариант. Меня либо убьют, либо используют. Блин, какой-то замкнутый круг получается. Как же это сложно! На следующий день мне пришло сообщение от стражей. Эльф был допрошен и задержан. Он дал признательные показания. Правда, виновным себя не считал и повторял, что все это сделано для науки. Спустя 2 дня мы с Лекси начали готовиться к празднику. Я долго думала и решила подарить новобрачным зелье, которое продлит их жизнь и оградит от болезней. Оно стоило весьма прилично и считалось эксклюзивным, так как некоторые ингредиенты можно было найти только через специализированные магазины. На свадьбу я решила надеть изумрудное платье с открытой спиной, сердцевидным вырезом спереди и длинной юбкой. Не очень пышной, чтобы было удобно сидеть. Из украшения отдала предпочтение подарку Демьяна, а также сменила тон перчаток, чтобы подходил к наряду. Волосы собрала наверх и закрепила шпильками. Последним штрихом стали туфли на небольшом каблуке и сумочка. За полчаса до выхода на пороге моей комнаты возникла Лекси в бирюзовом платье с небольшим шлейфом и короткими рукавами. Волосы она собрала в хвост и нанесла легкий макияж. Сестра прямо светилась от счастья. «И почему ты такая довольная?» Не удержалась я от вопроса. «Ну, мы наконец-то отдохнем нормально», — развела руками она, оглядывая меня. «А где Демьян?» «С Тором куда-то ушел», — ответила я, забирая коробку с подарком и открывая портал. «Идти в таких платьях по всему городу было бы просто издевательством». Пара секунд, и мы у дома Савелия. Гномья община располагалась в стороне от города за высокой стеной. Пришлось предъявить приглашение, чтобы нас пропустили внутрь. Должна признать, тут было красиво. Небольшие одноэтажные домики с черепичными крышами, ухоженные лужайки, повсюду чистота и порядок. Один из встречающих проводил нас в самую гущу общины, туда, где виднелась площадь с беседкой и множеством накрытых столов. За самым главным сидели виновники торжества, за остальными — гости. Еды и напитков было очень много. «Сабиночка!» Окликнул меня Савелий, раскрывая объятия. «Я так рад, что ты смогла прийти!» «Лекси!» Он тепло поздоровался с сестрой. «Проходите! Для вас приготовлены лучшие места!» Говоря это, он не врал. Мы сидели рядом с Савелием и его семьей, а это великое доверие. Я увидела Гарика, его сына, которого когда-то спасла. Тот улыбнулся и обнял меня так, что кости едва не захрустели. Но прежде чем есть, мы подошли к новобрачным и отдали подарок. Естественно, он вызвал небывалый фурор. И я поняла, что теперь приглашений на праздники от гномов будет много. Кажется, я была неосмотрительна, обдумывая подарок. После этого нас усадили за стол, и началось гулянье. Савелий тут же наполнил наши тарелки. Боюсь, что если все это съем, то лопну. Да еще и бутыль гномьего самогона рядом поставили. Глаза Лекси загорелись. Сестричка давно хотела его попробовать, а тут такая возможность. первая порция пошла хорошо. И на душе тут же стало тепло. Вот это я понимаю, качественная продукция. Мне даже пришлось напомнить сестре о закуске. А потом зазвучала музыка и начались танцы. Естественно, нас приглашали, но смотрелось это смешно. Любой из гномов едва доставал мне до груди, и медляки я предпочитала пропускать, чтобы не попасть в неловкую ситуацию. Этот горный народец умел веселиться и пить. Последнее у него вообще едва ли не спортом считалось, кто кого перепьет. И какому-то гному удалось уговорить Лекси поучаствовать. К сожалению, отговорить сестру я не смогла. Двое участников расположились напротив друг друга за небольшим столом. Ведущий поставил на него множество маленьких стопок с самогоном. Нужно было выпивать по рюмке. Кто первый свалится, тот и проиграл. Закуски не было. Убедившись, что участники готовы, ведущий дал разрешение начать. Я тяжело вздохнула и стала наблюдать за происходящим. Первый ход делала Лекси. Сестра быстро опустошила стопку и, перевернув ее, опустила на стол. Настала очередь соперника. Гномы активно болели и делали ставки. Все же они весьма азартны, а события можно отнести именно к состязанию. Кстати, большинство ставило против Лекси. Эх, как же плохо они знали эльфийку. Моя сестренка могла перепить многих. Прикинув расклад и посмотрев на степень опьянения гнома, я поставила 20 золотых на сестру. Конечно, сумма сильно удивила остальных, но гномы были уверены, эльфийка проиграет. Хотя соперник Лекси и так был изрядно под градусом. Что ж, посмотрим. После 15 рюмок оба выглядели уже значительно поддатыми, но все еще держались. Правда, я успела заметить, что гном слегка шатается. Хотя сестра тоже уже начинала икать. Кстати, степень ее опьянения определить легко. Если она икнет пару раз, то начало положено. А вот когда икота становится постоянной, то можно спокойно уносить тело. И по подсчетам в нее влезет еще стопок 10. Полчаса спустя оба соперника качались так, словно со всех сторон дул ветер, но все равно держались на ногах. Лекси пила 20-ю рюмку. Опрокинув ее в себя, она накренилась, и гномы замерли в ожидании. Сестра немного пошаталась и, улыбнувшись, села, подмигнув парнишке. Тот икнул и попытался сфокусировать взгляд на своей порции, но смог схватить ее только с третьего раза. «Хм, похоже, я сегодня неплохо озолочусь». Гном выпил свою стопку, поставил на стол и замер. А затем свалился на землю и захрапел. Лекси поднялась и усмехнулась. Но было видно, что ее уже значительно покачивает, и пора ложиться спать. Я поблагодарила всех и забрала выигрыш, который составил около 100 золотых. Красота! Нехило я обогатилась всего за полчаса. Что ж, идея сестры была не так плоха, но часто такое использовать не стоит. Естественно, после такого представления гномы стали уважать нас еще больше. Попрощавшись со всеми, я обняла сестру и активировала портал. Оказавшись у себя в комнате, попыталась поставить ее вертикально. «Ик! Я в порядке!» Лекси попыталась встать, шатаясь, как дерево на ветру. «О, какие люди!» На пороге спальни возник некромант в одних штанах и с улыбкой посмотрел на нашу пеструю компанию. «Видимо, хорошо повеселились». «Можно и так сказать», — ответила я, глядя на любимого. «Лекси выиграла 100 золотых, перепив гнома». «Нехило», — прокомментировал Демьян и забрал у меня эльфийку, которая практически спала. Положил на мой диван и принес из спальни плед, чтобы укрыть ее. «Похоже, у кого-то завтра будет болеть голова». Когда сестра засопела, как младенец, я направилась в ванную, смыла с себя весь макияж и переоделась. День выдался довольно насыщенным, и в данный момент мне хотелось просто поспать. Выйдя из душа, прямиком направилась к кровати. Демьян уже лежал и ждал меня. Я опустилась рядом и положила голову ему на плечо, а потом стала рассказывать о том, как прошла свадьба. Должна признать, некромант долго смеялся над тем, как мы обхитрили гномов. Все же выиграть такую сумму – это честь. Надеюсь, что в будущем община не станет напоминать об этом случае. Еще немного поболтав, любимый наградил меня поцелуем, и мы уснули. «Боги, как же мне плохо!» Услышала я замогильный голос Лекси и открыла глаза. Сестра стояла рядом с кроватью и выглядела как свежевырытый зомби. А вот некроманта не наблюдалось. Я не смогла сдержать улыбку и похлопала по месту рядом с собой. Лекси со стоном залезла ко мне и растянулась на кровати. «Плохо», — участливо спросила я, и так зная ответ. «Обещаю, что больше столько пить не буду», — сказала она, закрыв глаза и сглотнув. «Почему ты меня не остановила?» «Я пыталась, но ты захотела показать высший класс». «В следующий раз просто прибей меня, чтобы я так не мучилась», — попросила она, зеленея на глазах. «Да, похмелье — штука страшная. Я так и знал, что найду вас тут». Раздался от двери довольный голос Демьяна, который зашел в спальню с какой-то кружкой в руках. «Держи!» — протянул сестре напиток и уселся рядом со мной. Лекси приподнялась и сделала пару глотков, а некромант тем временем обнял меня и подмигнул. «Хм! Похоже, я с каждым разом влюбляюсь в него все больше и больше. Нельзя же быть таким правильным». Через пару минут сестре полегчало. По крайней мере, она уже не была такой бледной. А вот принять душ ей бы не повредило. Тушь размазалась, и под глазами появились пятна. Платье помялось, прическа стала похожей на воронье гнездо. «Дорогая, думаю, тебе стоит сходить в ванную», — посоветовала я и неохотно встала с кровати, чтобы подать ей полотенце и халат. Сомневаюсь, что Лекси в таком виде пойдет к себе. Все же показываться коллегам не стоит, могут не то подумать. Лекси с трудом поднялась с кровати и прошествовала в душевую. «Какой ужас!» — раздался оттуда ее вопль. Вот тут некромант не выдержал и заржал. Через минуту я присоединилась к нему. Просто это смотрелось так забавно, что удержаться было сложно. Демьян подмигнул и сказал, что сходит за завтраком для нас. Заодно это я хотела расцеловать его. К тому же Кексика он тоже отправил на прогулку, чтобы тот не мешал нам спать. Через полчаса сестра вышла из ванной и выглядела сносно, хотя следы под глазами говорили о веселой ночи. Она уселась в кресло, и практически тут же вошел Демьян с подносом в руках. Две чашки кофе, омлет, фрукты и бутерброды с сыром. Все самое легкое и сытное. Мы перекусили, и только после этого сестра направилась к себе, предварительно поблагодарив Демьяна за заботу. Ближе к вечеру мы дружно пошли на тренировочный полигон, где жених разминался с троллем. Должна признать, Тор мне нравился. Я никогда не встречала такого экземпляра. Он оказался добрым, отзывчивым, и у него были манеры. Особенно меня удивило то, как аккуратно он ел столовыми приборами. Тор был общительным и веселым. Двигался грациозно и в то же время четко. Неожиданно для его комплекции. К тому же Демьян весьма лестно отзывался о данном субъекте. А я мнению жениха доверяю. Кстати, к ним еще и сестра присоединилась. А вот я решила просто понаблюдать. Никогда не любила применять силу, только в крайних случаях, хотя постоять за себя могла. При моем образе жизни по-другому просто никак. Еще немного понаблюдав за тем, как эта троица наносит друг другу удары, я встала и направилась к выходу. Пока они разминаются, погуляю с Кексом. Питомец обрадовался возможности выйти на воздух и тут же помчался в парк. Я взяла одну из книжек и присела на скамейку. Так как мне нужно было заменить Элиан, то обновить данные по травологии сейчас – самое оптимальное. Правда, этот предмет мне не сильно импонировал, хоть и частично соприкасался с моими. Опасные травы были намного интереснее. Прежде чем открыть заглавие и выбрать тему, я сверилась со списком коллеги, которые она услужливо оставила для меня. Итак, самым скучным был сбор трав для облегчения зубной боли. Что ж, приступим. «Сабина, чем занимаешься?» Отвлекла меня от чтения Ниса, садясь рядом и улыбаясь так, будто весь мир оказался у ее ног. «Да вот, читаю про травы. Я помахала учебником. Элиан попросила заменить ее на пару недель, пока она с родными жениха знакомится». «Ты, наверное, презираешь меня», — произнесла ведьма и заставила отложить книгу, чтобы посмотреть на нее. «Честно?» «Нет, я тебя понимаю», — ответила я, стараясь быть максимально открытой. «Если у тебя нет другой возможности, то все средства хороши, за исключением убийства и нанесения вреда». Мои слова стали для Нисы неожиданностью. Она глядела на меня широко открытыми глазами. Но я не врала, а действительно понимала ее. Ведь мне и самой приходилось идти на жертвы. Так что в какой-то мере мы все нарушали границы чужих судеб. Вот только пока непонятно, во что все это выльется. «Спасибо», — немного помолчав, сказала ведьма, а затем удалилась. Не понимаю, для чего она вообще подходила. Но, видимо, остальные коллеги не испытывали к Нисе такого же расположения. А оказаться одной против всех тяжело. Надеюсь, она получила то, что хотела, и сможет смириться с холодом, который будет витать вокруг нее. Хотя, в крайнем случае, она всегда может уволиться и найти другую работу. Ведь за свои поступки рано или поздно придется отвечать.